Я едва сдержалась, чтобы не обернуться слишком резко, а из зеркального витража в одной из ниш на меня смотрела растрепанная, покрасневшая девчонка с венком полевых ромашек в спутанных волосах. «Да, я знаю», всей выдержки стоило ответить спокойным голосом и сдержанно улыбнуться, направившись к спальням. «Мне тоже нравится. Пропустишь ужин?» — недоверчиво вскинула бровь Астория, пока несколько парней прожигали меня взглядами, сопровождая мой крестный ход от входа к нашей комнате. «Я уже ужинала. Теперь в сон клонит», — чуть шире улыбнулась я, наслаждаясь бешенством в темных глазах молчавшего над той приподнятой в недоумении бровью Забини. «Приятных снов, Тори». Уже запирая дверь в комнату, я расслышала комментарий Натта на тему свиданий под небом в Дементорах и усмехнулась. Одно я знала точно: мне определенно понравился вкус его бешенства. Примечание к части. По новой традиции, спасибо за сливки и кофе, все благополучно сварено и выпито. 5469, 5202, 2167, 0369, шкатулочка для спасибо на печенье, шоколадки, кофе и молочко, червы. Глава 24, Нарайну. Я ненавидела утро в школе, была без ума от рассветов в Аттере, от алого диска солнца на архипелаге Японии, от розовеющих облаков над Бразилией, но холодное и влажное утро Шотландии я искренне ненавидела. Оно клонило в сонливость, заставляя продрогнуть за те секунды, когда покидаешь нагретую постель и выходишь в жестокий, враждебный внешний мир. Я надела самый теплый свитер из всех, что были в моем чемодане, и теплые колготки. Пока мне 12, имею полное право. Только настоящий извращенец мог придумать форму из юбки в стылом замке на севере Шотландии. Мантия не спасала от сквозняков. Будь моя воля, я бы вместо школьных ботинок напялила ботфорты, чтобы ветер и холод не прошибали кожу. Надо будет наведаться в магазины перед следующей зимой. Кажется, из этих вещей я совсем скоро вырасту. Рука чешется. Не сейчас, не об этом думать. Я встряхнула головой, отгоняя мысли, и задрала левый рукав. Кандзи царапались коркой об свитер. Единственный способ напоминать самой себе о том, что действительно сейчас важно. Хашикара но Нарайну, Юин, Тасукете, прочла я шелестящим шепотом. Опасаться было нечего, на факультете кроме меня никто не поймет японского, да и понимать сейчас некому. Все старше второго курса ушли в Хаксмит, либо копались в библиотеке перед экзаменами, а младшие отсыпались. Я бы и сама провела весь день в постели, если бы не Нарайну. Выдавив усмешку, я закинула в сумку пальто и окинула взглядом гостиную. Пусто. Наверное, так даже лучше. Не придется объясняться перед слизеринцами за венок из ромашек и придумывать легенду о том, куда я иду в этот раз. Все же иногда слизеринская сплоченность была для меня слишком навязчивой опекой. В большом зале было пустынно. Сегодня на обед подавали бекон, курицу и поджаренные колбаски, что вполне могло означать, что звезды иногда могут сойтись и для него. Завернув как можно больше всего в салфетку и прихватив со стола едва не дюжину булочек, присыпанных кунжутом, я тайком смахнула все это в специально подставленную раскрытую сумку. Не хотелось, чтобы потом мне задавали лишние вопросы. Для вида поковыряв еще несколько минут вою порцию, я старалась собраться с мыслями. Внахлёст подойти к собаке и выдать его биографию в морду казалось идеей до крайности отвратительной, пусть и самой прямой. Однако и сделать вид, что я просто так вчера соврала о нем, не выход. Слишком подозрительный взгляд тогда был у этой собаки. Тем временем искусственное небо над столами стягивало серыми тучами. До опушки леса я добралась в чувствах до крайности растрепанных, если так можно было о них сказать. Ничего не решила, не составила запасной план и другой запасной план на запасной план, не определилась с тем, что буду ему говорить. Но черный косматый пес ждал меня под тем же деревом, под которым я увидела его вчера. Тощий, весь в колтунах, крупный. Если бы я не знала, кто он на самом деле, никогда в жизни не подошла бы к такой пугающей собаке. Это не был декоративный пудель. Это был действительно хищник. Опустившись на корточки, я достала из сумки салфетку и вывалила на нее часть еды. Залоговая стоимость разговора с мистером Сириусом Блэком. Он посмотрел недоверчиво, но к еде подошел и обнюхал. Ешь, школьников не травит на обед, а я из отрав могу только забродивший сок сделать, утешительно сообщила я. Пес поднял на меня взгляд и посмотрел, почти смирив. Хорошо, что я в эти два дня не надевала символику факультета, велик риск, что он бы и на милю не подошел к слизеринке. И все же он начал есть. Я покорно сидела на корточках, наблюдая, как быстро кончается еда на салфетке. Кажется, он голодал целую вечность. Заранее достав из сумки тарелку, до создания которой уровень моей трансфигурации был слишком унизителен, я наполнила ее водой. Да, в чарах я определенно была успешнее. Мне бы тот же успех в принятии важных решений в условиях неопределенной реальности, и можно было бы назвать себя умной. А ты не такой и страшный, бросила я, подставив ближе воду. В сухомятку есть очень, очень плохая идея. Хоть и на Гримма похож, пес смотрит на меня с непониманием, и я бы поверила, что он обычный, не будь одного явного различия, которое видишь всегда, стоит лишь один раз заметить. Ты знаешь, что анимагия не меняет цвет глаз? Невинно спросила я, заранее приготовившись к бегству, хотя, если честно, вряд ли бы я смогла убежать от собаки. Пес скалится и глухо рычит, отодвигаясь на шаг назад. Не знаю, кто ты и зачем превратился в животное, но мне кажется, у тебя должны были быть серьезные причины для этого, продолжила я самым независимым голосом, каким только смогла, пока по спине пробежал холодок мурашек. Мне кажется, ты хороший, у тебя глаза добрые. Пес застыл без звука. Кажется, я победила. Достав из сумки вторую часть еды, я выложила ее на ту же бумажную салфетку. Смотри, тебе лучше не есть много за раз. Оставь это на ночь, а то ты такой голодный. Я накрыла еду сверху второй салфеткой и медленно, максимально медленно пододвинула ближе к корням дерева, где у пса была своеобразная берлога. Вечером я не смогу выйти, это опасно, но завтра я принесу еще еды. Тебе понравилось? Забалтывая, я вытащила из сумки еще и шерстяной плед, нагло сворованный из гостиной, и положила его в самое углубление под деревом. И правда, неплохое место он нашел, в основании корней сухо и тепло, туда не попадает дождь и снег, не продувает ветер. Если он всегда собака, то ему должно быть терпимо. Хотя я не была уверена, что он все время находится здесь, наверное, иногда приходит к замку. Кажется, я помнила, что он был в другом месте. Вот тут еще, выложив сверху простой макгловский листик, я прижала его к земле карандашом. Если тебе нужна какая-то помощь, ты можешь написать. Я завтра приду и прочитаю. Мне кажется, тебе нужна помощь, бродячий пес. Поднявшись, я отряхнула колготки, к которым на коленях налипла листва и кусочки земли. С пасмурного неба на кожу упала первая холодная крупинка. Сириус Блэк смотрел на меня совершенно непередаваемым взглядом, пока я отступала назад, и как-то странно фыркнул, когда я улыбнулась и махнула рукой. «Даже если нет, я все равно принесу завтра еще еды», — честно сказала я, посмотрев в синие глаза, и развернулась, направившись к замку. С неба падал первый в этом году снег. На душе было теплее, у бродяги этой ночью хотя бы будет тепло и сыто. На этот раз не было пострадавших портретов и паники в замке, что могло значить одно: Сириус не стал пробираться в школу. Я надеялась, что он, наевшись, сумел завернуться в плед и отсыпается, пока небо посыпает окрестности замка снегом. Снегом, на котором отчетливо будут видны следы мягких собачьих лап. Примечание к части. Хашикара но нарайну, Юин, Тасукете. Бродячий пес со звезд. Друг, помоги. Скудные знания, но Луна и не претендует на филологическую научную степень по японскому. Нарайну, бродячий пес. Как бы Нора, бродячий бездомный, Ину, собака. Не хотелось делать прямого диалога с Сириусом, таких было слишком много. Рада, что вы все еще читаете этот рассказ. Мне безумно приятно, что вы со мной. И по традиции на кофеечек, Сбер, 5469520029688157. Глава 25, озеро. Тихое воскресное утро началось для меня рано. Хотелось сходить на первый завтрак незаметно и никого не встретить на пути. Быстро и тихо собравшись, чтобы не разбудить чутко спящую Асторию и не запустить телеграф Астория Дафна Парни, который вполне мог называться транскурсовым слизеринским новостным порталом, я прихватила сумку и вышла из спальни. Короткий коридор, утренняя, особенная тишина, в которой звук шагов по ковру слышится каким-то особенным, и переквалифицировалась в жаворонка. Love good. Меня пробрало дрожью от стоп до макушки, как в мультике с котом и мышью, когда Тома пробирал неприятный озноб. Короткий выдох вырвался сам собой, выразив все эмоции до единой. Или ромашки лучше собирать по утрам под снегом. Усмешка в его голосе заставляет меня обернуться, невольно сведя брови к переносице. Как же ты меня бесишь. Ошибочно полагала, что утром в гостиной бывает тихо, нарочито медленно ответила я, встречаясь взглядом с парнем, сидящим в кресле. А что касается ромашек, то мне достаточно тех, что уже есть. Вот только какое тебе до этого дела? Нот, любопытство, не порок, кривит губы в ухмылке он. Мне было интересно, где второкурсница смогла найти цветы в конце ноября, на поляне с единорогами. Я одного даже погладить успела, пока один парень плел мне венок из распустившихся рядом с ними цветов. Патетично и мечтательно произнесла я правду, одним тоном превращая ее в нескладную ложь. А на обратном пути я встретила Сириуса Блэка и вчера была с ним на пикнике. Ты бы еще добавила, что летала на гиппогрифе и ужинала с министром в замке русалок под водой, фыркает Нот, подтверждая, что принял мои слова за вранье. Я не сдержала усмешки. Нельзя перебарщивать с гиперболами, дернув плечом. Я чуть склонила голову на бок. Интересно, что когда говоришь правду, тебе не верит. Так ты что-то хотел? Считай, что я хотел пожелать тебе доброго утра, вяло откликнулся он, теряя интерес к разговору. Но передумал. Удачно, я тоже. И, не растрачиваясь на слова, я развернулась и направилась к выходу из гостиной. В такие моменты каблучки сапог стучали по каменному коридору настолько атмосферно, что мне хотелось вышагивать в них кругами. Но, сдержав порыв, я вышла в коридор. Стена с шорохом закрылась за моей спиной, отрезав меня от Нота. Мысли о том, как странно переклинило поведение Теодора в последнее время, вытеснили все остальные. Раньше в нем буквально сквозила забота и утонченная, изящная отрешенность от ситуации, но сейчас как будто случилось что-то, о чем я не знала. В один миг он из уютного человека, который нес меня бессознательную на руках, он стал тем, встречи и разговора с которым я избегала. Выводить ложкой узоры на вязкой овсянке вместо завтрака, размазывая кашу по стенкам. А ведь у меня был хороший аппетит, пока я с ним не столкнулась. Ремень сумки тянул плечо. «Привет, бродяга». Пес нахмурился в напряжении. Естественно, Сириус мне не поверил. Пустая бумажка с карандашом лежали будто бы на том же месте. Но я была не из тех, кто легко и быстро сдается. Вытащив из сумки второй плед, на этот раз свой собственный, я сложенным положила его на снег и села, вытянув ноги. Пробираться в лес по сугробам было тем еще сомнительным удовольствием, от которого я, отвыкшая от нагрузок, успела устать. Ворот пальто лип к промокшей шее, холод колол щеки. Наверное, сейчас у меня был румянец. Если что, мое предложение еще в силе, на всякий случай уточнила я, выкладывая на новую салфетку колбаски и куски омлета. Мне даже удалось наложить чары непроливания на глубокую тарелку с молочной кашей, которая все еще оставалась теплой. Ее я подвинула к лежащему в своей берлоге псу первой. Жидкое важно есть для пищеварения. В ответ на возмущенный взгляд собаки, я пожала плечами. Даже для псов, уточнила я, придвинув тарелку еще ближе. Ну не будь ты таким противным, ешь. Битва взглядами продолжалась с минуту, но после Блэк все же поднялся и подошел к миске, начиная есть. Я украдкой улыбнулась, плед, который я бросила вчера сложенным, был расстелен и чуть смят, и карандаш лежал на бумаге совсем другим краем. Он почти согласился. Это уже был огромный прогресс. У меня в чемодане завалялись некоторые вещи отца, а ты вроде бы кобель. Порывшись в сумке, я достала пару свитеров и джинсы. Очень удачно, что мой чемодан вмещал почти полный гардероб. Папа не был крупным, скорее, стройным, но для Сириуса я на всякий случай положила еще и собственный неброский ремень к штанам. Только не подумай, я случайно заметила. Кажется, пес подавился кашей. Просто на улице холоднее, чем было, и тебе не помешает теплая одежда, если ты все-таки обратишься в человека, оправдалась я. И кстати, если ты это сделаешь, то, пожалуйста, напиши все-таки, чем я могу тебе помочь. Решив не третировать больше его внимания, я положила рядом с едой на салфетку булки и бутылку тыквенного сока. Ничего другого не нашла, но он полезный, в нем много витаминов. У меня завтра уже уроки, я смогу прийти только перед ужином. Хорошо, кстати, если что, меня зовут Луна. Луна Лавгуд. Пес посмотрел на меня долгим взглядом, а потом медленно кивнул. Я улыбнулась и, поднявшись, оставила свой плед на снегу. Второй ему вряд ли будет лишним, к тому же, мой зачарован от влаги и грязи. Пока, бродяга. Идти обратно в замок было так легко, словно за спиной выросли крылья. Луна. Я замерла в шаге, едва занеся ногу над припорошенной снегом ступенькой. Голос Седрика был немного встревоженным, и я не сразу осознала то, что сегодня воскресенье. Точно, он приглашал погулять у озера. «Привет, как ты?» Только от бродяги отнесла ему завтрак. «Аво, не думал, что ты всерьез будешь его кормить?» Он удивленно хмыкнул, растрепав волосы на голове, с которых посыпались снежинки. «Кажется, зима в этом году наступила раньше, чем о ней сказал календарь. Вы играли в снежки?» Улыбнувшись, спросила я, переводя тему. «А мы да», замялся Дидгари. Его щеки были чуть красноватыми, наверное, от мороза, и смущенная улыбка в сочетании с ними казалась очень милой. Меня словно током ударило, когда я поймала себя на этой мысли, понимая, что щеки потеплели даже в такой мороз. «А ты любишь, что, ну, снежки, играть в них?» От стыда захотелось провалиться сразу в свои родные подземелья и ограничить круг общения до Гринделлоу за окном, потому что с людьми я, оказывается, совершенно не была готова к разговору. «В детстве мне нравилось», призналась я, пытаясь взять эмоции под контроль. В мыслях, словно опавшие листья на черной воде, всплыли воспоминания, которые были совсем не мои. Потом все игры свелись к тому, что мне засыпали снег за шиворот и смеялись, но мне было не очень весело. Седрик заметно погрустнел, недовольный моими словами. Верно, он же был соседом Луны первое время, но потом чаще был в школе зимой, когда она оставалась в Аттере. Возможно, будь он рядом, то не позволил бы мальчишкам издеваться над ней. Надо мной, я снова путалась. Ты, кажется, обещал погулять со мной у озера и как рыцарь защитить от всех опасностей. Снова попыталась перевести тему я, развернувшись на ступеньке. Так, когда я стояла на второй из них, мы были почти одного роста. Какой же он все-таки высокий. Кажется, я говорил только о дементорах, иронично улыбнулся он, подавая мне руку. Его ладонь была широкой и теплой, он чуть сжал пальцы на моей руке, и я, оперевшись на нее, уверенно спрыгнула с лестницы на снег. Кажется, он был рад тому, что я не забыла про его приглашение. «Но, если ты хочешь, то могу побыть рыцарем», как будто сдался он, замешкавшись, словно ждал, что я отпущу его руку. Но я не стала выдергивать пальцев из его теплой ладони. «Тогда ведите меня к озеру, сэр Дидгари», шутливо улыбнулась я, невинно и едва ощутимо сжав пальцы на его руке. «К вашим услугам, леди Лавгуд», в той же манере ответил он, широко и весело улыбнувшись. У него была очень милая улыбка. «Кажется, я об этом уже думала». Берег озера был из темной гальки, и снег на ней быстро таял от влажной волны, поднятой ветром на озере. Мы шли по самой кромке, я вышагивала по камушкам, слушая шорох под ногами, Седрик шел чуть дальше, готовый в любой момент ловить меня, если я поскользнусь, а еще в костел обрушу все из белого камня. «Знаешь, в джунглях это выглядит очень красиво, но странно, разговор еще на подходе к озеру затронул волшебные школы мира, и я рассказывала, что о них помню». Седрик слушал. «Там это большое здание, больше похожее на храм-пирамиду, как у ацтеков или майя, у них большая часть под землей. Ацтеки и майя, о, это очень древние племена индейцев, целые народы со своей особенной культурой», улыбнулась я в ответ на его непонимание. «Если хочешь, я могу найти альбом с фотографиями и покажу тебе, я была на нескольких экскурсиях, пока папа был там». «Звучит как отличная идея засесть в библиотеке и углубиться в историю», усмехнулся Дидгари. Он держал ладонь чуть выше, чтобы я могла на нее опираться, пока иду. И, кажется, в таких моментах действительно проявляется забота о человеке. Это было сколько раз я называла Седрика милым за сегодня, побережье из гальки сменилось более крупными камнями, и я перескакивала по ним, балансируя на скользкой подошве сапог, а в Махотакара у школы не было цельного здания. Скорее, это был маленький городок, размером с крупный квартал, из традиционных одноэтажных домиков. Там был урок, на котором мы стояли на столбиках, вбитых в озеро, и должны были не упасть в воду весь час, вспомнилось мне. Потом, когда мы научились держать равновесие, нам сказали ходить по ним, перепрыгивая с одного на другой. Представь, я перепрыгиваю, и в этот же момент со столбика сзади на мой прыгает другой человек. Если кто-то замешкается или поспешит, то оба падали в воду. И если для меня это звучало как смешная история, то Седрик ощутимо напрягся, став более серьезным. «Сколько лет тебе было?» 10. «Нам всем было от 8 до 11 на этих занятиях, и детей так жестко тренировали, в Японии высоко ценится физическая подготовка. Там говорят, что здоровая душа означает здоровый дух в здоровом теле, и развитие магических способностей невозможно без подготовки тела. Интересный подход. Я отпустила его руку и легко перескочила несколько камней, умудряясь обернуться на каждом, и замерла на последнем, стоя на одной ноге и согнув другую в колене, касаясь стопой бедра. Картинно сложила ладони вместе в знаке Хитсуджи, который нас учили использовать для концентрации. Не знаю, что сподвигло меня на подвиги и зачем я решила показать магию, может азарт, может, сейчас у озера особенно хорошо чувствовались духи природы, но простой кидо удалось начертить пальцами в воздухе так легко, словно я не пропускала месяцы тренировок. Порыв ветра, сорвавшийся с ладони, толкнул Седрика в грудь, заставив пошатнуться и едва не упасть на камнях. Надо же, а раньше я едва могла растрепать волосы человека напротив. Что это? Непонимающе вскинул брови он, проводя рукой по груди. Их называют кидо. Считается, что палочка не обязательно для магии, и есть ряд знаков для таких простых чар, объяснила я и, добавив другой знак в прошлую связку, постаралась приложить меньше сил. Теплый ветер всколыхнул каштановые, с медным оттенком волосы. «Я тебе говорил, что ты особенная». Седрик улыбнулся, ощутив на коже тепло. «Я почувствовала, как на щеках вот-вот проступит румянец. Где моя анемия, когда мне так нужна ее симптоматика? Пока что моих сил на многое не хватает, но, да брось, если бы я держал в руке палочку, ты вполне выбила бы ее. Но есть именно боевые связки, которые не так безобидны, как ветер», закончила я, улыбнувшись. «Ау», вновь замялся парень, и неуверенно подал мне руку. «Признаю, что ты ловкая и сильная, но позволишь мне притвориться сильным и продолжить быть рыцарем, леди Лавгуд?» Я ответила ему улыбкой и сжала пальцы на ладони. «Пожалуй, я могу попробовать». Примечание к части. По традиции на кофе с молочком 5469, 5202, 1968, 8157. Я обещала, что будет сегодня. Кстати, какие у вас варианты для Луны, Седрик или дать шанс Тиа, который с возрастом тоже сможет быть рыцарем? Глава 26, Бодроперцовые. Равнодушие – это искусство. Чертово тяжелое, неподъемное искусство, которое я пыталась освоить всю следующую неделю после этого разговора. Дни проходили вяло, тягуче, скучно. На улице становилось все холоднее, приближались годовые контрольные, я притворилась, что ушла с головой в учебу. Незаметно линия из замка к озеру под предлогом медитации на обратном пути, обязательно проходя мимо логова бродяги. Он все еще держал оборону. Сегодня в наказание за вредность я принесла ему овсянку. От вида принесенной каши пес скривился и отвернулся. Я продолжала свою осаду, демонстрируя стоическое спокойствие в вопросах терпения. В его берлоге, ставшей местом наших встреч, не было одежды и одного из пледов. Я не сдержала довольной улыбки и встретилась взглядом с собакой. Сидела на корточках посреди леса и улыбалась собаке. Овсянка в тарелке парила, быстро остывая. «Она вкуснее, пока горячая», как бы невзначай проговорила я, намекая, что неплохо было бы начать есть. Пес опустил мученический взгляд на тарелку. «Не кривляйся, она с медом, сладкая». Тяжелый вздох был очень человеческим. Я поднялась, упираясь ладонями в колени, чтобы не околеть на берегу. Я после медитации стала снова заниматься. Как раз столбики старой пристани чуть в стороне от ближайшего берега подходили для этого, и мотивации хватало. В минус 10 падать на лед или в воду кажется совсем неприятной идеей. Я бы назвала это основной проблемой Хогвартса. В замке из всего спорта только ходьба по 142 лестницам и разминка для рук в библиотеке, пока носишь книги от стеллажа к столику и обратно. Очень многие к зиме начинали набирать вес, как барсуки перед спячкой. Если ранней осенью и поздней весной можно было вдоволь гулять на территории замка, то с наступлением холодов мир за стенами становился слишком враждебным, и школьники, как мыши в норах, сидели и ели. На меня смотрели как на сумасшедшую, когда я выходила за границы внутреннего дворика, но мне не привыкать. В конце концов, второй причиной моего паломничества к озеру был поиск уединения без риска столкновения с парнями, с обоими. Мокрый нос ткнулся мне в руку, выдергивая из вороха сумбурных мыслей. Бродяга доел и подпихнул к моим ногам скомканный лист бумаги. Я приподняла брови, не веря в удачу, и прямо на месте развернула. Тот самый, что я оставила ему почти две недели назад. Кажется, то же чувствовали древние полководцы, когда под их осадой сдавались крепости. И крепость по имени Сириус Блэк кривым почерком просила меня добыть волшебную палочку из неплодового дерева из жилы дракона в сердцевине. Отдельная благодарность за конкретику, я не сдержалась от комментария, бросив взгляд на слишком серьезного пса, и начала читать дальше. И следующий пункт заставил меня нервно улыбнуться и удивиться еще сильнее. Готовность принести клятву неразглашения, мистер Блэк долго терпел и теперь, похоже, решил играть сразу ва-банк. Хорошо, я дам, но только после вас, когда вы поклянетесь в том, что не навредите мне. В конце концов, с палочкой у вас всегда будет возможность сразу стереть мне память. Пес фыркнул, но как-то одобрительно. Я посмотрела на него. Мы оба кивнули друг другу так, будто мысленно пожали руки, скрепляя договор. Лед тронулся, на Рейну. Вечером школьная сова улетела в почтовое отделение с письмом, у которого было длинное витиеватое назначение для отправки в Чили, буквально на другой конец этой планеты. Оно шло бы до конца школьного года минимум, если бы маги не научились переправлять почту порталами. Только недавно я читал об этом в старой книге по истории магического быта, датированной концом 19 века, которую сняли с факультатива. Жаль, предмет был бы полезным, особенно для маглокровых волшебников и пришельцев. Впрочем, не мне об этом судить. Наверное, к третьей неделе ежедневных прогулок я стала проще воспринимать холод и устойчивее балансировать на пристани, что не всегда спасало меня от падения в воду. Хорошо, что там было достаточно мелко и мне удавалось быстро выбраться обратно на берег. Но как стимул холодная вода работала просто великолепно. Все чаще посещали мысли на лето снова напроситься в Махотакара, но желание побыть подольше с отцом перевешивало стремление учиться. Хотя, если по правде, решение было правда сложным, слишком желанными были оба варианта. Я все еще тренировалась исключительно на духах природы, без страховки Синсия. При попытке подчинить местного призрака велик риск пришествия рыцаря Серебряного века в теле тщедушной школьницы. Но я все чаще засматривалась на призраков, беспечно бороздящих воздух над столами во время еды. «Ты выглядишь так, будто хочешь на обед не пудинг, а гриффиндорского призрака». Как, впрочем, засмотрелась сейчас. В ответ на замечание Нокте я закатила глаза, отворачиваясь от кавалерии призраков на призрачных лошадях. Меня интересовала сбруя на третьей по счету лошади. «Ты смотрела конкретно на всадника, Лавгуд». «Снова Лавгуд». Я не сдержала усмешки, отмечая вновь образовавшуюся между нами дистанцию. Это было похоже на первые фигуры некоторых бальных танцев. Отступ, шаг навстречу, касание, снова отступ. «Тебе то какое дело, Нот?» Намеренно выделяя обращение по фамилии, я устало прикрыла веки и взяла в руку вилку. «За тобой интересно наблюдать». Он пожимает плечами, я не глядя втыкаю вилку ровно в середину стейка так, что железо тихо звякает об тарелку. В школе никто не задумывался, что металлу дает еде не самый приятный привкус, или это чувствую только я. «Куда ты пропадаешь каждый день?» «Общаюсь с преступником, купаюсь в озере, говорю с ветром». «Ты умеешь быть серьезной?» Я поднимаю бифштекс на вилке и откусываю прямо с нее, начисто игнорируя весь этикет, стоящий для слизеринов Святой Троицы поведения. Смотрю прямо на Нокта, приподняв одну бровь и демонстративно пережевывая откушенное мясо. «Я умею быть прямолинейной». Он фыркает и хмурит брови, но взгляд выдает то, что заставляет фыркнуть уже меня. Нокту мое представление явно понравилось. Он поправляет манжеты белой рубашки и смотрит на меня с веселой издевкой во взгляде, ожидая продолжения. Но спикировавшая на стол сова нарушает все планы на диалог, бестактно роняя мне на колени коробку. Хочется отдельно поблагодарить папу, что не стал присылать палочку в длинной узкой коробке, в которой ее тут же бы заподозрили. Как и за то, что не стал задавать вопросов. В увесистой коробке явно есть что-то еще. Мы пришли в середине обеда, от слова «мы», примененного к Нокту, меня запоздало покоробило, и сейчас зал был полупустым. Старшая половина студентов поела в перерыве между занятиями, младшая же в большинстве своем сейчас беспробудно спит дневным сном, намереваясь прийти к самому окончанию трапезы. Поэтому, все еще сидя в полоборота к Нокту, я спокойно распаковала посылку. В коротком письме папа писал, что экспедиция подходит к концу, но не слишком успешно, что в Чили много тропических фруктов в этот сезон и что на рождественские каникулы он планирует забрать меня ближе к экватору, чтобы напитать витамином солнца и реабилитировать после школы с дракловыми дементорами. И ни слова про палочку. Улыбаясь, я сложила письмо в карман брюк и принялась ворошить коробку. Спелые манго, несколько авокадо, питая, гуава, маракуя, мешочек с ягодами асаи и еще разновидностей 5 фруктов, которые я не смогла определить. Кажется, идею насытить меня витаминами папа воспринялся всей своей ответственностью. А под фруктами обнаружилась шубка из шерсти альпаки, мягкая, как плюшевая игрушка. Я тут же надела ее, примеряя прямо в зале поверх джемпера, сунула руки в карманы, тут же утонув в них, и нащупала палочку. Зачарованные карманы, раз она целиком туда влезла, да и сразу села по плечам, хотя папа меня почти полгода не видел, а я точно подросла. Обязательно напишу ему сегодня письмо. Посылка просто чудо. Тебе идет. На комментарии на ТЭ я даже не стала фыркать, не теряя с лица улыбки. Я знаю, с педантичностью запаковав коробку обратно, теперь я с уверенностью ее уменьшила чарами и положила в другой карман шубки. Теперь можно сразу пойти к озеру, не заглядывая в подземелья. Идея возникла спонтанно, и я не успела ее как следует обдумать и отмести, когда уже произнесла вслух: «Если хочешь, можешь пойти со мной». «К преступнику?» – насмешливо тянет Нот. «Нет, к озеру. У преступника я сегодня уже была после завтрака». Нот смотрит на меня, и я по взгляду вижу, что именно в этот момент он не знает, кого из нас двоих считать идиотом. Меня, говорящую бред с полной серьезностью, или его, сомневающегося в том, что это точно бред. Но поднимается, накидывает мантию и идет следом. Я снова улыбаюсь. Мне нравится ставить его в неловкое положение. Но когда мы через 5 минут, привычно о чем-то переругиваясь, вместе выходим из школы во двор, где я успеваю шагнуть в сторону от идущего навстречу, но врезаюсь в не успевшего это заметить Нокта, который ловит меня и как будто обнимает, а перед нами вкопанным на мгновение замирает Седрик, в неловком положении оказываюсь уже я. Ему хватает выдержки вернуть лицо уже в следующую секунду, кивнуть с приветственной, чуть усталой улыбкой. Там сегодня ветрено, Седрик как будто намеренно жестом старшего брата поправляет мне распахнутый воротник и коротко вскидывает ладонь, тут же прощаясь и продолжая путь к школе. Где-то над моим ухом слышится недоброжелательный хмык Нокта, и я, опомнившись, тут же отлепляюсь от него, с детской ворчливостью снова расправляя ставший слишком узким воротник. Я закаленная, бормочу вслед, сворачивая на протоптанную мной же тропинку к пристани. И вообще я умею договариваться с этим ветром. Полагаю, его это не волнует, не сдерживает комментария Нот, следуя за мной на критически близком расстоянии. Я заметила, что парней вообще редко что волнует касательно моего мнения. Я недобросовестно трачу магию бестолку, чтобы порывом ветра сбить шапку с макушки почти скрывшегося за поворотом Седрика, но то ли рука подводит, то ли нервы не к месту в использовании кида, но мои усилия только дергают помпон на шапке. Промахнулась. Следующий порыв ветра от широкого жеста руки удачно впечатывает прямо в самодовольное аристократичное лицо Нокта горсть свежего снега. Теперь, нет, он снова хмыкает, оставляя реплику без ответа. Проводит ладонью по лицу, стирая подтаявшие от тепла кожи снежинки, и усмехается так, что мне снова хочется ему вмазать. Поднявшийся ветер поднимает вокруг нас облако снежных крошек, духи смеются над моей локальной истерикой. До пристани, хвала небу, доходим молча, только снег скрипит под ногами. Идя первой, я успеваю успокоиться, воображая, что иду одна, а Нот давно вмерз в ближайший сугроб и остался там до весны. Я успеваю снять шубу и сапоги, когда он все же подает голос. «Ты серьезно будешь купаться?» Шок в его интонации мне определенно нравится. «Если не повезет, я безучастно пожимаю плечами и прохожу по пристани, оставляя на снегу следы поверх своей вчерашней дорожки. Короткий прыжок, длинный шаг, разворот, прыжок, и замираю на деревянном столбике посреди едва покрывшейся тончайшей коркой льда воды. Там же, рядом со столбиком, торчит из нее и моя палка, нашла отличную ветку и умело ее преобразила, чтобы хоть немного походила на Бо, которого мне не хватало с Японии. «Ты шутишь», — оторопело отзывается Нот, выбегая на оставшуюся дощатую дорожку на пристани. Я складываю пальцами свободной руки простую печать. «Смотри внимательно, Нот, ты больше никогда такого не увидишь». Духи природы шепчутся, шевелят воду вокруг. «Нет, я не подчиняю, я договариваюсь». Маленькие камушки поднимаются со дна, мокрые, гладкие, размером с половину ладони, и нападают. Я с готовностью встречаю первые камни размашистым движением палки, отбивая в сторону. Второй, третий. Шаг назад, опора на столбик, удар, разворот, прыжок. Спонтанное желание покрасоваться заставляет меня нарушить правила аскетичности, и я прогибаюсь в мостике назад, опираясь свободной рукой на столбик, чтобы оттолкнуться от него и прыгнуть на второй. Нот присвистывает, духи тоже оценили. На этот раз в меня летят овации сразу три камня, и, восстанавливая равновесие, я уклоняюсь от одного, отбивая два других одним движением. Но последний по кривой траектории успешно попадает на ту прямиком по скуле. Хочется провалиться со стыда под землю или хотя бы под воду, но Теодор делает это за меня. Он, пошатнувшись от удара или скорее запоздал реагируя на него, заваливается назад, падая с досок, и лед под его спиной мгновенно трескается. Скаля нервную улыбку, я в несколько прыжков перехожу на те доски и, опустившись на колени, тяну руку, да, там не глубоко, но с непривычки выбираться по каменистому берегу в ледяной воде сложно. Хватайся, я тебя вытяну. Стоит отдать ему должное, Нот не только не утонул, но и поднялся на ноги. Из рассеченной скулы, где тонкая кожа лопнула от удара, тонкой струйкой бежит кровь, и все-таки он усмехается. Просто признайся, что это и было твоей целью, растянутые в улыбке губы уже почти лиловые. Должен признать, это было красиво. Я не буду оправдываться. Ты все равно мне не веришь, ворчу я, продолжая тянуть руку. Ну же, ты заболеешь. Холодная ладонь касается моей руки. Он перехватывает руку чуть выше запястья, и я уже готова его тянуть вверх. Когда? Да наплевать. Когда он рывком дергает меня на себя, и я падаю к нему в воду, успевая удержать равновесие и не шлепнуться полностью, только ноги до середины бедра мочу. Желание утопить Нокта растет в обратной пропорциональности со стремлением извиниться за неловкую ситуацию. А ему хоть бы что, стоит в воде, вся одежда мокрая насквозь, и смеется. Теодор Нот, ты придурок. Где-то за моей спиной духи покидают камушки и те с плеском падают в воду, словно поддавшись общему настроению. Интересно, если попросить Нарейну, он сможет покусать этого идиота? Стуча зубами, я набросила на тонкую корку льда холодящий кида и оперлась руками на ставший толстым лед, подпрыгивая и выбираясь на него, чтобы спокойно дойти до берега и своей шубы. Мстительным жестом сняла кида, возвращая клочку берега его прежний вид, и на ту следом пришлось пробираться, поскальзываясь по дну. Согревающие чары, шуба, мокрая ткань, даже согретой, не потеряла влаги и быстро остывает на морозе. Я укуталась и поспешила к замку, только один раз обернувшись на Нокта. Тот только добрался до берега и все еще с веселой улыбкой смотрел на меня. Кровь со скулы уже коснулась шеи. Закралось стойкое подозрение, что этим камнем я случайно повредила что-то в его голове. А тем же вечером, лежа на койке в больничном крыле и дожидаясь порции бодроперцового от мадам Помфри, я оказалась вынуждена провести целую ночь в одном лазарете с попавшим туда же Ноктом. Кажется, пар из ушей у меня шел не только от лечебного зелья. Примечание к части. Приветик. Голосование о парах продолжается. По традиции на цитрамон, кофе и имбирное печенье к Новому году и скорому ДР 5469-5202-2968-8157. Глава 27. Жар. Бразилия. После прошлой войны мигрантов там больше, чем местных. Я бы выбирал Мексику. Это слишком традиционно. И это классическое место, куда американцы бегут от законов своей страны. Европа кишит англичанами, приезжающими туда провести уикенд. Сам рассказывал мне о том, как в Италии встретил половину Слизерина. И что ты предлагаешь? Планируя бегство, подчеркнуто никто не выбирает Африку и Гренландию. В ЮАР неплохо, но людно. В Гренландии все друг друга знают, города там просто крошечные, но поэтому легко затеряться, если сменить имя. Там точно никто не бывает случайным проездом. Со твоей болезнью ты умрешь либо от жары, либо от холода. Наш бессмысленный и бесперспективный спор на почве миграции длился уже битый час, и ни на йоту не приблизился к завершению. Начав с того, как можно скрыться в Хогвартсе от нежелательных знакомых, мы в шутку перешли на прятки по Соединенному Королевству и двинулись дальше в рамках планеты. У меня неплохо получалось жить в Японии. Там достаточно закрытая каста магов, в которой не место чужакам. И как же ты туда попала? Стечение обстоятельств и работы отца, меня записали на период его экспедиции. Сомневаюсь, что ты единственный такой ребенок, чтобы поддерживать именно с тобой связь и давать убежище. Ты прав, но я одна из немногих, кому удалось чего-то добиться за эти несколько месяцев. Если это действительно так, почему ты не осталась учиться там? Нам предлагали, но с Хогвартсом был заключен договор еще с момента рождения. Слышал про выбор без выбора, читал. Что-то вроде со времен основателей первый маг поколения каждой семьи должен был пройти обучение в школе Хогвартса и еще несколько строк пафоса и патетики. Раз знаешь, зачем спрашивал? Делать нечего, мне стало любопытно, как ты будешь оправдываться. Я тебе уже говорила, что ты сволочь. Около 6 минут назад, идиот, это было 9 минут назад. Раздражаешь. Лавгуд, твой словарный запас иссякает на глазах. Он смеется, пока я поджимаю губы. Эта ночь в больничном крыле кажется бесконечной. От чистых и накрахмаленных до хруста простыней пахнет морозом и ветром. Что за чары? Я ни разу не видела, чтобы на территории школы сушили белье. Магия эльфов. И я отвлекаюсь на этот запах, переключая мысли. Небо за окном еще светлое. Луна только взошла на небо и продержится еще 3 часа. Уснуть бы. И часто ты окуналась в озеро? Тебя покусали гриффиндорцы? Что? Когда ты успел стать таким назойливым? На небе за окном небо предательски чистое, настолько, что видно звезды. В крыле прохладно, под хлопковыми гольфами у меня успели замерзнуть стопы. Зябко. Это побочное от бодроперцового. На мне не сработало. Тебя обскур не сразил, а ты возлагаешь надежды на зелье. Если я однажды прыгнула выше своей головы, это не значит, что я передвигаюсь только на той высоте. Дважды. Что? Дважды. Я еще Василиска не назвал. Теодор Нотт, ты меня бесишь. Авраам. Что? Мое второе имя. Если хочешь ворчать, то причитай уже в полной форме. Звучит лучше. Я жалко давлюсь воздухом, не находя подходящего ругательства. За оконным стеклом проносится по черному небу упавшая звезда, но я не успеваю придумать желание. Наши койки разделяет белая шторка, и это единственное, что спасает меня от нервного срыва. Не сутулься. Да откуда ты? Твой силуэт на фоне окна. Это только ты меня не видишь. Призрачная надежда на уединение рушится с треском, когда я срываюсь и применяю кида, погружающие комнату в почти осязаемую темноту. Такие обычно применяли, когда нужно было тихо напасть незамеченным. Минус. Нужно быть достаточно натренированным, чтобы двигаться и драться слепым. Плюс. Твой противник практически точно этого не умеет. Ты забавно реагируешь. Заткнись. Погасила Ноксом звезды? Нет, это кида. Хаэм. Люмос. Яркий белый свет пробивается сквозь шторку, и я замечаю темный силуэт справа от яркого огонька. Нот, мелькает в голове, тоже сидит на койке. Палочка не нужна, когда владеешь кида. Нокс. Люмос. Нокс. Люмос. Нокс. Люмос. Нокс. Наверное, с улицы окна больничного крыла выглядит странно со вспыхивающим и тут же гаснущим светом. На языке вертится слово «дискотека», но я не могу толком вспомнить, почему мое сознание подбрасывает мне название стопки фонетических пластинок. Нокс слышится будто ближе, и я на автомате продолжаю спор. Люмос. Свет вспыхивает перед моей ладонью, и я запоздало понимаю, как глупо попалась в эту ловушку. Но еще хуже то, что под светом люмоса в глазах Нокта черти пляшут более явно. От самодовольной и хитрой ухмылки меня пробирает мелкими мурашками по затылку и плечам. Что ты делаешь на моей постели? Выдавливаю я глухим шепотом, чувствуя, как от смены позиций внутренности стянуло узлом. Нокту удалось подкрасться слишком незаметно. Теперь свет тебя не смущает? Он игнорирует мой вопрос, с усмешкой переводя взгляд с моего лица на сгусток света, застывший перед ладонью, и почти что подмигивает. Нокс, я тут же дергаю рукой, гася свет, и тьма снова охватывает комнату. А мгновением после, когда моего лба касаются горячие губы, я осознаю, что снова попалась в ловушку. Рывком отталкиваюсь назад, сильно ударяясь лопатками об железные прутья на спинке койки, и глухой звук приводит в чувство. Нот щелкает языком и зажигает люмос. Я чувствую, как мои щеки горят. Жара нет, а ведешь себя, как лихорадочная, как ни в чем не бывало, замечает он. Убирайся с моей кровати. Ты слишком раздражительная. Уйди немедленно. Точно ничего не болит? Проваливай сейчас же. Уверена, что не стоит позвать Помфри. Ты какая-то нервная. Теодор Нотт. Авраам. Теодор Авраам Нотт. Пошел прочь. Подушка прилетает в его наглое лицо со снайперской точностью, но парень только заливисто смеется, перехватывая ее рукой и запрокидывая голову. Ловко соскальзывает с койки, взбивает ее в воздухе и возвращает ее на место у спинки, наклонившись слишком близко ко мне. Настолько, что я слышу, как его прерывистое от смеха дыхание ворошит волосы у меня на затылке, а потом он целует меня в макушку, и я достигаю точки кипения. Органы внутри, кажется, вместе с проснувшимся обскуром, делают кульбит, падая куда-то вниз. Спокойной ночи, Лавгуд, выздоравливай. Он уходит, не оборачиваясь, и в этот момент я уверена, что готова голой рукой послать в него непростительное. Нарейну склонен притягивать к себе неприятности, конкретно сейчас, в моем лице, потому что после ночи с Нактом в одной палате я готова убивать прохожих только за то, что они слишком раздражающе дышат. Наверное, именно так люди становятся угрозой для общества. Пес ждет меня на том же месте и, несмотря на осторожность, выглядит максимально приветливо. Он привык видеть меня в хорошем настроении, поэтому мое состояние отражается замешательством в его глазах. Задняя лапа переступает по притоптанному снегу, словно он готов развернуться. Гадкая ночь, словно в оправдании говорю, вытягивая из кармана шубы волшебную палочку, но прежде очерчиваю формальную линию по снегу носком сапога. Договоримся. Я закрываю глаза, чтобы не видеть вас в момент обращения. Вы не наносите мне вреда ни сейчас, ни когда-либо после, и я отдаю вам волшебную палочку. Идет, пес кивает, и я честно закрываю глаза, почти сразу подкидывая палочку вверх. Буквально слышно, как она рассекает воздух, и как снег скрипит прямо передо мной. Палочка не падает, а после мою протянутую руку сжимает крупная мужская ладонь. Клянусь не нанести вреда ни сейчас, ни после, говорю я. Клянусь не нанести вреда ни сейчас, ни после, вторит хриплый мужской голос, и я открываю глаза. Магия вьется в воздухе вокруг наших ладоней, оплетая их узором тонких нитей, и растворяется, будто впитавшись в кожу. Несколько секунд я продолжаю смотреть на сомкнутые руки, чуть смуглую кожу чужой ладони, сохранившие отпечаток породы длинные пальцы, сбитые костяшки и белесые шрамы на коже. Взгляд скользит мимо широкого запястья вверх по руке, вдоль рукава отцовского свитера, на плечо, которого касаются пряди кучерявых волос, чуть осунувшиеся, но сохранившие красоту лицо, аккуратная щетина, переходящая в бороду, густые брови, и нереально, преступно синие глаза, глаза, которые позволили мне увидеть во все человека, и которые сбивают с меня всю копившуюся за ночь спесь, будто окунув в ледяное северное море. Что ж, Сириус Блэк, кивнув, представляется он, самый разыскиваемый преступник Британии, которого спасла от обморожения и голодной смерти случайная прохожая школьница. Я знаю, поэтому и спасла, чуть не срывается с языка, и только потом понимаю, что еще меня сбивает с толку. Сажа, мелкие демоны, возникающие от дурных мыслей, их над Нарейну нет ни одной, и в этот момент я понимаю, что этому человеку я и без обета могла бы верить. Примечание к части. Изначально слово «дискотека» значило именно стопку фонетических пластинок, как книг в библиотеке. Уже потом с Франции 40-х пошло распространение этого названия для вечеров с музыкой и танцами, но, учитывая закрытость магического общества, Луна банально не сталкивалась с этим названием в этом мире. Может, это вкусовщина, но я представляю в роли Сириуса не Гри, а Джонни Д. На лекарство коту от кальциверозы и на успокоительное его глупой хозяйке мне. 5469 5202 2968 8157 Сбербанка копилка для спасибок. Глава 28. Тройная импровизация. Сириус смотрел на меня с той особенной смесью жалости, конфуза и сожаления, с какой смотрит на глупых детей, маленьких, бестолковых и лишившихся безусловных инстинктов. Наверное, я именно такой и была в глазах взрослого мужчины, что он и подтвердил с первых слов. «Даже кричать не будешь, я же убийца». Стало как-то до иррационального смешно, и я не сдержала улыбки, скривившей губы немного виновата. «Это я же убийца» звучало так несчастно и мило, что захотелось подыграть хотя бы из жалости. «Скорее террорист». «Что? Ну, ты же одним взрывом всех убил. Никто еще не доказал, что ты планировал убийство. Может, ты хотел выкрасть брусчатку, а люди попали в радиус поражения случайно». Взгляд из жалостливого сменился на непонимающий. Или это была политическая акция? Нечто вроде «взорвем устои и построим новый мир на руинах тоталитаризма». Совсем непонимающий. Немного разочарованный. «Это значит, что ты не будешь бояться? Ты же сам поклялся не навредить». Я пожала плечами, словно объясняла, что небо синее. И по секрету, собак я боюсь больше, чем преступников. Его фырканье одновременно похоже на смех и тяжелый вздох. Я отошла в сторону, смахнула рукавом шубы снежную шапку с крупного валуна и присела на замшелый камень. Я Луна Лавгуд, но однокурсники за спиной называют меня полоумной. Думаю, ты с ними немного согласен. Улыбаюсь, глядя на спектр эмоций, мелькающий на усталом лице мужчины. Дочь Ксенофилиуса Лавгуда и Пандоры Фаули. Может, вы были знакомы, не знаю. Условно отозвался Блэк. А еще я слизеринка, но ты уже дал слово не задираться. Немного мстительно добавила я, бросив немного лукавый взгляд на мужчину. Всем был известен его факультет, как и всем была знакома вековая вражда школы. Интересно, как из Рейвенклоу и Хаффлпаффа получился слизерин, не удержался от комментария он. Интересно, каково это в 30 с хвостиком руководствоваться навязанными стереотипами. Не удержалась, поддев его, я, и буквально услышала, как взрослый мужчина прикусил язык. Пользуясь молчанием, я перешла к сути. Вряд ли взрослый сознательный беглый преступник будет ошиваться в лесу возле охраняемой школы просто из порывов ностальгии. Что или кто вам нужен в Хогвартсе? Его усмешка заразительна. Правильный вопрос, Луна Слизеринка Лавгуд. Я успеваю только закатить глаза, когда Сириуса Столоп Блэк переходит к делу. Могло быть и хуже. Наверное, за последние недели эта фраза достойна стать моим временным девизом по жизни. Могло быть и хуже. Могло. Хм. Вяло ковырять вилкой остывающее вязкое пюре становится дурной привычкой, я снова теряю вес. Вместо еды имитирую возню в тарелке, пью много сока и перманентно отвлекаюсь на соседний стол. Гриффиндор. Задача, подброшенная мне мистером Блэком, оказалась совсем не такой тривиальной, какой я ее вообразила на первый взгляд. Добыть крысу у однокурсника. Однако при наличии деталей абсурда становилось больше. Добыть крысу у однокурсника Гриффиндорца. Добыть крысу у однокурсницы Гриффиндорца. Когда ты слизеринка. Добыть крысу незаконного анимага у однокурсницы Гриффиндорца. Когда ты слизеринка. Мы с Сириусом успели гротескно посмеяться над этой затеей, но пришли к неутешительному выводу, что у меня шансов очевидно больше, чем у преступника или бродячей собаки. К огромному сожалению последнего. Впрочем, он не терял надежды, патрулируя опушку леса в ожидании смутного шанса, что крыса сама придет в мышеловку. Мышеловка для мышей, а для крыс тогда что? Яд. Мой специфический юмор мужчина воспринял с удивительной снисходительностью, порой не стесняясь смеяться. Видимо, мои черные шутки способны понять только те, кто достаточно долго пробыл в Азкабане. Артист всегда найдет свою аудиторию, даже если эта аудитория – беглые особо опасные преступники. Впрочем, крысиный яд стал бы отличным решением, если бы не один нюанс. Крысу надо было брать живой, чтобы смогла дать показания в суде. На мою кривую бровь по поводу справедливости и адекватности Визингамота Блэк снова фыркнул. Визингамот беспристрастен. Поэтому тебя засадили без допроса, особые обстоятельства. Сажать без суда и следствия – это либо подстава, либо серьезная брешь в организации. Вывод улавливаешь или тебе на языке стереотипов? Гр, не рычи на меня, ты уже завтракал. От мыслей меня отвлекло паскудное хихиканье Гейла, и я вернула внимание к еде, хмыкнув. Как-то случайно на дне моей тарелки мой же ложкой вырисовался детородный орган. Позор, не докажешь, бросила я Грегори, порывисто размазывая остатки каши ровным слоем по дну и обставляя тарелку. Есть не хотелось, идти на уроки тоже, но выбрать пришлось меньшее из зол. В данном случае по масштабам зельеварения с треском продуло овсянки, и настроение успешно балансировало на границе нейтрально гадкого, когда, проходя мимо стола гриффиндорцев, я случайно услышала голос Рона, сетующий на пропажу его коросты. Скривившись, я ускорила шаг, стараясь не думать, с какого места его негигиеничного тела отвалилась короста, пока у самой лестницы до меня не дошло. Короста – это имя нужной мне крысы. Портреты почтенных дам вспыхнули румянцем и зашептались, когда я выругалась прямо в коридоре у их картин. Ругаться с Сириусом Блэком через зачарованный свиток для эссе становилось дурной традицией. Я тратила на это занятие стабильно около часа из своих ежевечерних заседаний в библиотеке, притворяясь, что пишу домашние по трансфигурации или гербологии. Не так броско, как классическое зачарованное зеркало, и значительно более неприметно, чем личный дневник, на который частенько покушаются любители погреть языки об сплетни. Говорю тебе в 73-й раз, эта бородавка пропала почти месяц назад. Я облазила весь замок, Или ты предлагаешь лезть в подземелье и досматривать каждую крысу в канализации? Выведенные на пергаменте чернила дрогнули, перетекая смазанным движением в новые слова так быстро, что, казалось, моргнешь, не заметишь движения. Почерк Сириуса мало чем отличался от моего, 12 лет он пера в руках не думал держать, что давало мне фору, хотя порой в его буквах угадывались аккуратные, аристократичные вензеля, будто я читала не его коварные планы, а официальное письмо от графа. Впрочем, история гласит, что аристократы редко писали своей рукой, чаще доверяя марать ладони чернилами своим писарям. Но это не мешало мне воображать флер былого аристократизма вокруг беглого преступника, только что обозвавшего меня белоручкой. Только я собиралась похвалить качество твоего артефакта, как ты заставил меня передумать, ворчливо вывела я на бумаге, жалуясь Сириусу на поведение его самого. Проступившую на губах улыбку пришлось срочно прятать, чтобы не вызывать подозрений. После прошлогоднего события с проклятым дневником к такому присматривались с недоверием. А я очень не хотела мармеладных лимонных долек, от них у меня обостряется гастрит. Ты гений, слизеринка. У меня имя есть, прервала его текст я, не дав проступить следующим буквам и написав крупными буквами просто поверх. На задворках памяти вертелось странное слово «капслуг», но я задвинула его поглубже, не отвлекаясь. Ты напомнила мне про артефакты. В каморке старого Филча должна быть наша карта. Достань ее, она покажет, где крыса. В ответ я только закатила глаза и страдальчески вздохнула, выводя на бумаге. Предлагаешь мне вскрыть его чулан и копаться в вещах, как я вообще туда попаду? Нарвись на отработку, дел то, на минуту, и, выдержав трагическую паузу, добавил, или ты дрейфишь, дрейфуют корабли в штиль, черкнула в ответ и, медленно выдохнув, поборола буйство эмоций. Опиши мне эту вашу карту. Планирование преступления само по себе было интересным досугом, а с учетом того, что мне непременно нужно было попасться, дело приобретало новые детали. Я потратила на проработку алгоритма действий почти 2 дня, перестав даже огрызаться на комментарии однокурсников, и вечером в пятницу приступила к исполнению, чтобы, отправляясь на место грядущего происшествия, столкнуться с чертовым Поттером, и откуда он взялся в пустом коридоре, который сшиб меня начисто с ног, оставив одну с разбитым коленом на цокольном этаже, где едва минутой спустя меня подобрал завхоз, сетуя на бегающих по коридорам, и отвел в свою каморку, чтобы напоить разревевшуюся девчонку чаем, пока обрабатывает простым магловским йодом ее колено. Грабить мистера Филча после такого мне совершенно перехотелось, но взгляд, как последняя сволочь, цепко выделил на стеллаже нужный по оттенку и форме кусок пергамента. Я тяжело вздохнула, всхлипывая в попытке собрать волю в кулак. Вскипел чайник, и завхоз поковылял к плите. Обзывая себя последней сволочью, я тайком достала палочку и приманила к себе артефакт, назвав заветным кодом, иначе акция бы не легло на зачарованный предмет. Сириус рассказывал, что на такой случай создатели специально дают предметам позывной для обозначения, и едва успела запихнуть сложенный вдвое пергамент за пазуху мантии, прикрыв торчащие углы вязаным шарфом, чтобы преступление оказалось не столь заметным. А мужчина выдал мне кружку травяного чая с ромашкой и пару обычных вафель. Кажется, я после такого подхода совсем не смогу нарушать школьные порядки.